на великокняжеском престоле. Междоусобие с племянниками серьезно осложнило первые годы правления Всеволода Юрьевича во Владимире. Однако после победы он существенно упрочил свое положение. Мария же вскоре превратилась в хозяйку обширного великокняжеского дворца. Под ее покровительством осталась жена князя Михаила с дочерью Прибраной и сыном Борисом. В 1180 году племянницу удалось выдать замуж за сына Святослава Черниговского, Владимира. К этому времени энергичный черниговский князь уже смог получить киевский великокняжеский престол и стал старшим среди южных Рюриковичей. Естественно, породниться с ним было очень выгодно. Собственные дочери Марии пока были еще маленькими, однако следовало заранее позаботиться об их будущих женихах. Вскоре, однако, Святослав из союзника превратился в соперника, поскольку считал, что только киевский князь имел право диктовать свою волю всем остальным удельным правителям. Всеволод не желал уступать, и вновь начались междоусобные битвы. Из-за них все остальные князья разделились на два враждующих лагеря и начали друг с другом сражаться. Закончилось это только тогда, когда Новгород снова покорился великому князю Владимирскому и перестал привечать у себя ставленников Киева. Перемирие скрепили браком дочери Рюрика Ростиславича, племянника Всеволода, с еще одним сыном Святослава, Глебом. После этого Мария решила, что наконец-то сможет зажить тихой и спокойной семейной жизнью. Однако воинственный Всеволод решил еще более упрочить свою власть. В 1184 году он обратился сразу к нескольким князьям с призывом завоевать землю Волжской Булгарии, находящуюся на важнейших торговых путях на Волге. Вскоре к нему присоединились рязанцы, смоляне, муромцы, сын Святослава Владимир, 23-летний племянник Изяслав Глебович из Переславля Южного и другие. Большая рать двинулась на судах до столицы Булгар. Однако взять город не удалось из-за гибели Изяслава, первым напавшего на противников и сложившего голову из-за безрассудной храбрости. Всеволод решил, что князя следует достойно похоронить, поэтому отправился во Владимир. Союзники же довольствовались ограблением окрестностей столицы Булгар и земель соседних поволжских народов. Марии также было жалко молодого и красивого Изяслава, который даже не успел жениться. Вместе с другими родственницами она оплакала его кончину и постаралась украсить его гробницу в Успенском соборе Владимира. Для нее вышли красивый покров, повесили рядом иконы, кресты, паникадила. Однако на следующий, 1185 год, гордость и краса Владимира, великолепный Успенский собор, сгорел. 20 с лишним лет назад он был возведен и богато украшен Андреем Боголюбским. Теперь же предстояло отстроить его заново. Всеволод решил, что новый храм должен быть больше прежнего, поэтому вокруг него возвели крытые галереи, расширили алтарную часть. Если раньше была только одна главка, то теперь их стало 5. Это должно было еще больше подчеркнуть столичный характер храма. Как известно, в рядовых городах возводили только одноглавые храмы. В результате новый собор стал для того времени грандиозным сооружением, подчеркивающим величие и могущество князя-строителя. Мария не вмешивалась в замыслы мужа. Однако она занялась внутренним убранством храма, которое после пожара было полностью утрачено. По ее инициативе во время церковных праздников от южного до северного входов и далее к алтарю протягивались веревки, на которые развешивались драгоценные ткани из шелка и золотой парчи. Поэтому мерцающему и колеблющемуся в свете свечей коридору верующие проходили к главной местной святыне – иконе Владимирской Богоматери, для которой был сделан новый красивый оклад. Князя Всеволода огорчало, что в его семье рождались только девочки. Поэтому, когда 18 мая 1185 года на свет появился мальчик, радости отца не было предела. Объявленный наследником ребенок был назван Константином в честь византийского императора-крестителя. Праздник по случаю крестин княжича продолжался несколько дней. На нем присутствовали все ближайшие родственники. Мать и ребенок получили много различных даров. Постепенно жизнь Марии и ее семьи стала спокойной и благополучной, и она стала покровительствовать всем родственникам, оказавшимся в тяжелом положении. Одной из первых попросила приюта во Владимире несчастная княгиня Ольга Юрьевна, сестра Всеволода. С 1150 года она была женой галицкого князя Ярослава Осмомысла, но в 1171 году ее муж завел любовницу Настасью и вынудил законную супругу бежать в Польшу вместе с сыном Владимиром. После нескольких месяцев скитаний Ольга попросила Андрея Боголюбского, своего брата, принять ее у себя, но тот отказался. Мария со Всеволодом оказались более гостеприимными. Ольга была встречена с большим почетом и в 1180 году даже стала крестной матерью Сбыславы Пелагеи, четвертой дочери великого князя. Но прожила княгиня недолго. Годы скитаний подточили ее здоровье. Перед смертью она постриглась в монахини под именем Ефросиния и 4 июля 1183 года скончалась. Мария с дочерьми оплакали ее и с честью похоронили в Успенском соборе. На похороны прибыли дети Ольги, сын Владимир и дочь Ефросиния, жена новгород-северского князя Игоря Святославича, будущего героя «Слово о полку Игореве». Забота о детях. 1187 год стал радостным для семьи Марии. 2 мая родился второй сын, названный Борисом, видимо, в честь князя-мученика. 11 июля состоялась свадьба старшей дочери Всеславы Анастасии, ее мужем стал юный княжич Ростислав Ярославич, сын черниговского князя Ярослава Всеволодовича. Он был братом Святослава Всеволодовича, великого князя Киевского и соперника Всеволода Юрьевича. Этот брак был взаимовыгодным, поскольку роднил наиболее могущественных князей Севера и Юга. Торжество сначала состоялось во Владимире, потом было продолжено в Чернигове. На нем присутствовали новгородский князь Ярослав Владимирович, новгород-северский князь Игорь Святославич с женой Ефросинией, муромский князь Давыд Юрьевич с княгиней Февроньей, а также родители жениха, которому было всего 14 лет. Против обычая, невеста была немного его старше. Конечно, такие ранние браки заключались отнюдь не по любви, а были династическими. Всеволод и Мария хотели, чтобы их дочери выходили замуж за княжичей из богатых и влиятельных семей. Поэтому их вторая дочь, Верхуслава Антония, была сосватана за Ростислава Рюриковича, сына Рюрика Ростиславича, постоянно претендовавшего на Киевское Великое княжение и правившего в Смоленске. Обручение состоялось 30 июля 1187 года, по данным других летописей, в 1189 году, во Владимире. Затем юную княжну родственники жениха отвезли в Белгород. Там местный епископ Максим венчал молодых в деревянной церкви святых апостолов. После этого радостный Рюрик Ростиславич устроил такую грандиозную свадьбу, подобной которой современники до сих пор не видели. В качестве гостей было более 20 видных князей с женами и родственниками. Юная Верхуслава получила много даров, в том числе и город Брагин. Следует отметить, что на этот раз жених был на несколько лет старше невесты. Ему уже было 15 лет, княжне же не более 12. Правда, в одной летописи даже писали, что ей было только 8 лет, и мать и отец очень переживали, отправляя ее в чужую семью. Однако на самом деле Верхуславе должно было быть больше лет, поскольку последняя, четвертая дочь Марии, родилась, как известно, в 1180 году. Верхуслава же появилась на свет раньше ее. Мария, видимо, в Белгород не поехала, поскольку вскоре должна была вновь стать матерью. 26 ноября появился на свет сын Юрий. По этому случаю были вновь устроены празднества. На них присутствовали Всеслава с мужем Ростиславом и малыш Константин, имя которого уже стали вносить на страницы летописей. Правда, в этом же 1187 году случилось и печальное событие. Умер младенец Борис, видимо, слабенький от рождения. Еще через 2 года князь с княгиней и всевладимирцы оплакали кончину ростовского епископа Луки. До 1185 года он был игуменом монастыря в Берестове, куда не раз приезжал Всеволод Юрьевич. Князю очень нравился кроткий и милостивый ко всем сирым и убогим старец. Поэтому он попросил киевского митрополита поставить его епископом Ростова. Однако глава церкви, уже получивший мзду от грека Николая, не захотел выполнить просьбу князя. Тогда решительный Всеволод возмутился и отчитал митрополита за то, что тот берет деньги за поставление на епархию. В результате новым ростовским епископом стал кроткий и исключительно благочестивый Лука. Для Марии он всегда был мудрым наставником и советчиком, поэтому его смерть стала большой утратой. В следующем году епископом был поставлен духовник великого князя Иоанн. На этот раз митрополит уже не осмелился действовать против воли Всеволода. Почти каждый год семья Всеволода и Марии увеличивалась. Константину и Юрию присоединились еще вскоре 2 сына – Глеб и Ярослав. За ними родились Владимир Дмитрий, Святослав Гавриил, Иван. Глеб, правда, прожил недолго. Всего в великокняжеской семье было 4 дочери и 8 сыновей. Из-за такого большого количества детей современники дали Всеволоду Юрьевичу прозвище «Большое гнездо». Хотя правомернее было бы его присвоить Марии, настоящей матери-героине. Празднества в великокняжеской семье устраивались не только по случаю рождения детей, но и по поводу объявления мальчиков взрослыми. Этот обряд назывался «посажением княжича на коня» и «пострига». Осуществлялся он в 3-4-летнем возрасте. Малыша сажали на смирного коня и начинали учить искусству наездника. Кроме того, ему впервые постригали волосы. Обычно эти обряды осуществлялись при большом стечении народа. Так Константина постригли в Ростове, где ему предстояло править при жизни отца, Юрия в Суздале. После обрядов княжичи получали от родственников и подданных много подарков. К тому же, перед этим событием в Суздале был приведен в порядок древний собор, построенный еще Владимиром Мономахом. Его купола покрыли латунью, белым камнем обложили старые кирпичные стены, обновили внутреннее убранство, заново расписав стены. Родителям хотелось, чтобы их второй сын имел не менее великолепную резиденцию, чем их собственная.